Глава 5. До. Хороший мальчик. Томми был хорошим мальчиком. Он всегда знал, что он хороший. Правда, другим мальчишкам он почему-то не нравился. А вот девочки его даже любили. Томми мог их слушать, мог увлеченно что-то рассказывать, но самое главное, он всегда чувствовал, что надо сказать, чтобы заинтересовать их. Если мальчишки-забияки обижали Томми, то девочки сразу же бросались его защищать. Иногда он мог обидеть и кого-то из девочек, но они сами же его оправдывали и почти сразу прощали. Большинство из них. Лучший девчонок его понимал только один человек, его лучший друг. Он жил неподалеку и часто заходил в гости. Сам Томми в гости не ходил. Да и зачем? У него дома были игрушки, самые разные, от солдатиков до трансформеров. Даже железная дорога была. А вот у Сани игрушек было мало, а может и совсем не было. Наверняка Томми не знал. Сани часто заходил в гости после уроков, а уходил до возвращения мамы Томми с работы. Он каждый день дожидался друга за воротами школы и всегда спешил, вне зависимости от того, куда именно тащит его. Сегодня потащил к пруду, чтобы посмотреть на глупых уток, пробежаться вдоль берега, а потом, сидя на берегу, запускать в воду камешки. Томми знал, что маме это не понравится. Она не любила, когда сын задерживался где-то после школы. Но еще больше она не любила, когда эти дрянные соседи совали свой нос не в свое дело и жаловались на ее мальчика. Томми опасался, что кто-нибудь может их заметить и нажалуется маме. Но им было весело. Поэтому он отбросил все тревожные мысли. Они смеялись и кидались хлебом в проплывающих уток. Прохожие настороженно поглядывали в их сторону, но Томми было плевать. Утро в школе не задалось, зато теперь все налаживалось, а рядом был лучший друг, с которым можно от души веселиться. «Жаль, что ты не учишься со мной в школе», — сказал Томми, отламывая очередной кусок хлеба. «Подумаешь, школа! Веселье начинается после уроков!» — возразил ему Саня. «Но там у меня нет друзей!» «У тебя там есть мамочки!» — скорчил рожу Саня, взмахнул руками, будто говорил о привидениях. Оставалось только добавить устрашающее «бу!» «Девочки — это другое!» — с грустью сказал Томми. Он прицелился в утку, проплывающую мимо, и кинул в нее куском хлеба. Таня обиделась и проглотила угощение. «Конечно, другое!» — презрительно сказал Саня. «Зато после школы мы можем делать, что захотим. Мы с тобой столько всего можем сделать!» «Сечешь?» «Наверное», — протянул Томми, посмотрев на часы. «Ну вот нам уже пора. Пойдем?» «Тебе решать. Ты же у нас босс!» — с издевкой хмыкнул Саня. Томми недоверчиво посмотрел на него. «Сворачивай манатки и бери курс на дом, капитан!» Теперь Саня был серьезен. «Пора пришвартоваться в тихой, уютной гавани!» Дом, в котором жил Томми, не был большим, но им с матерью места хватало. Жили они не сказать, чтобы бедно, но мать находила способы получать различные пособия даже тогда, когда они им не полагались. Когда Томми только родился, они жили втроем, вместе с бабушкой. Но потом, благодаря природной изворотливости матери, им удалось добиться отдельного жилья для любимой бабули. Та вполне могла о себе позаботиться и съехала, когда Томми начал ходить в первый класс. Теперь бабушка навещала внука по выходным. Это было даже неплохо, так они с мамой немного реже ругались. Из всего барахла, которым до отказа был заполнен их дом, Томми любил только старое скрипучее кресло. Вечерами он засиживался в нем, читая очередную интересную книгу. Он был очень начитанным мальчиком, и учителя часто хвалили его, хотя он иногда и проказничал. На часах было 7:12, когда входная дверь хлопнула. «Томми, ты дома?» «Да, мам!» Послышались шаркающие шаги. «Знаешь, кого я видела?» Тон ее, хоть и был спокойным, но напряжение в голосе выдавало легкое раздражение. «Нет, кого?» Томми вышел навстречу матери. «Эту дрянную Виви, мать твоей одноклассницы!» После слов «дрянную Виви» Томми понял, что вечер будет так себе. «Знаешь, что она мне сказала?» Он молчал. «Она сказала, что мой сын пугал людей в сквере у пруда, что ты кидался камнями!» На последнем слове ее голос сорвался на виск. «Я же 100 раз говорила, делай, что хочешь, главное, чтобы у людей не было повода сплетничать!» «Но, мам, мы просто играли. Саня предложил пускать лягушек». В ее взгляде что-то поменялось. Томми не знал, что именно, но точно понял, сейчас она рассердится. И теперь уже не на дрянную Виви, а на него. «Какой Санни?» «Мой друг». Томми потупился. «Он живет неподалеку». «Иди к себе в комнату». «Но, мам!» «Иди, я сказала! Не вынуждай меня повторять!» Когда Томми ушел, она сняла трубку и набрала номер. На другом конце послышался неприятный старушечий голос. «Да! Алло! Говорите!» «Мам, это я». «Что? Если ты насчет праздника, то...» «Я насчет Томми». «Я уже купила ему подарок на день рождения. Не надо навязывать мне свои идеи. Я лучше знаю, что подарить моему внуку». «Ай да забудь, мам, я не про то!» Нервно перебила она. «Он вернулся, мам». «Да кто вернулся-то? Говори уже нормально, или я нажимаю». «Санни!» Процедила она. На другом конце провода молчали. «Мам, ты меня слышишь? Он вернулся! Санни вернулся!» В ответ она услышала только стук брошенной телефонной трубки. Через полчаса бабушка неожиданно приехала в гости.